Глава первая. «Ваше сиятельство!» — выпалил я, обращаясь к графу, сидящему в ложе на троне. «В вашем присутствии я требую у Энмиры Белой дуэли за место ее подмастерья и учащегося Академии Гладиаторов!» Ответом мне были взлетевшие от удивления брови магички, которая тут же подорвалась с места и оказалась у самого края платформы. Даже я своим восприятием смог разглядеть, как от усилия побелели костяшки ее пальцев, когда она сжала перила. Но, как ни странно, Энмира не произнесла ни звука. «Да он от победы свихнулся просто!» Раздалось сразу несколько голосов. «Ага, или от радости, что законным наследником признали!» Соглашались другие. «Немедленно отмени свой вызов! Приказываю тебе, как названный отец и сюзерен!» Крикнул Райни таким тоном, что сразу стало понятно. Отказываться нельзя ни в коем случае. Вот только невозможно противостоять магии, которая уже отсчитывала секунды, после которых я автоматически по закону стану предателем. «Тишина!» — строго сказал лорд, а затем посмотрел на меня своим особенным демоническим взглядом, пробирающим до глубины души. «Не знаю, что ты задумал, мальчишка, но мне нравится твой безумный настрой. Я приказываю барону Севера отозвать свой приказ к Майклу Хикенту. Немедленно!» «Как прикажете, ваше сиятельство?» Буркнул Райни, и надпись исчезла. «Я приказываю освободить от прямого подчинения и передать его в подчинение империи. Барон, ты не имеешь права лишить его наследства до тех пор, пока не женишься и не заведешь ребенка. Кроме, естественно, случаев предательства как личного, так и империи». «Подчиняюсь», — с поклоном ответил Хикент. «Отлично! С данного момента и вплоть до разрешения дуэли я объявляю Майкла Хикента свободным стражем, несущим волю Длани. У кого есть вопросы или возражения?» «Прошу прощения, ваше сиятельство», — сказала Энмира, глубоко поклонившись. «Но я не могу принять вызов. У меня есть обязательства перед его отцом, заключена сделка». «А тут уж, голубушка, решай. Как мой заместитель и преподаватель Академии, ты обязана ответить на вызов. И это я тебе не как граф говорю, а как ректор. Решай сама, что тебе важнее. Не нарушить условия договора или не лишиться доступа к источнику. Может ли барон тебе предложить что-то равноценное тому, что ты получаешь, будучи служащей?» «В первую очередь здесь дело не в выгоде, а в соблюдении договоренностей. До этого момента я всегда исполняла свои клятвы и угрозы и не собираюсь прерывать эту традицию». «Меня устроит любой вариант», — усмехнувшись, сообщил Вейшенг. «Откажешься от источника. Согласишься на дуэль и убьешь мальчишку. Проиграешь. Даже если молодой страж струсит и отзовет вызов. Я в любом случае извлеку из этого выгоду. Хотя последние два мне нравятся меньше предыдущих». «Раз вы считаете, что я могу проиграть...» Губы Энмиры растянулись улыбкой, в которой яда хватило бы на стадо быков. «Я прошу 10 дней, чтобы подготовиться и решить все незакрытые дела». «Разумно», — кивнул лорд, будто не заметив выражения лица магички. «Майкл Хикент, твой вызов засвидетельствован и принят. Бой состоится через 10 дней, в полдень, на большой арене Урата. Если, конечно, ты не откажешься от своих притязаний». «Благодарю вас, ваше сиятельство. Постараюсь сделать так, чтобы и следующее представление вам пришлось по нраву», — ответил я, склонившись в глубоком поклоне. Последние силы покидали тело, и удержаться на ногах оказалось не так-то просто. Хорошо, хоть Васька помогла устоять. «Спасибо, ваше благородие», — сказал хребет, полностью выговорив обращение. «Не знаю, как вас и благодарить. Думали, уж совсем на арене сгинем. А так хоть в войска вернемся. Живы, одеты, да при деньгах». «Ты о чем?» Не смог сообразить я. Лиска вздохнула и попыталась жалостливо погладить по голове, но я раздраженно отмахнулся. «Говорите уже!» «Так это, вы же теперь, ваше благородие, свободный страж, странствующий и прочее, а таким отряд не положен». «Потрясающе! И что, я теперь в одиночку буду на арене через месяц сражаться?» Вырвалось у меня со стоном. «Эх, ты далеко загадываешь!» — хмыкнула Александра. «Так уверен в своих силах?» «Да нет, просто забыл как-то», — сконфуженно ответил я, скосив глаза на ложу господ. Там Энмира что-то активно обсуждала с моим отцом. Хоть видно было между ними напряжение, мне показалось, что на ссору их общение не тянуло, скорее на заключение сделки неравными партнерами. И к своему удовольствию я отметил, что магичка, несмотря на всю свою уникальность и власть, в переговорах проигрывает. Впрочем, не до того было. «И куда вы сейчас?» — спросил я у хребта. «Казармы для вас вряд ли подготовили?» «В верхнем городе, конечно, нет. Тут места только для гвардейцев. Но приказ магии уже обновился. В течение суток прибыть в распоряжение подпоручика Жекривкса». Полуорг задумчиво почесал затылок. «В общем, мы с парнями подумали и решили, что с нас причитается. Если понадобится наша помощь, и она не будет противоречить приказам, только позовите». «Спасибо, буду иметь в виду». Я похлопал Зеленого по плечу, а про себя отметил, что в житии примечаний о помощи и долге не добавилось. Магия не посчитала нужным отметить это соглашение, а раз так, то не факт, что они его исполнят при встрече. «Господин Хикент», — склонился распорядитель, между прочим, значительно ниже, чем в прошлый раз, когда звал на беседу с лордом. Вот что приобретенное звание благородного делает, хоть и временное. «Судейство турнира закончено. Прошу проследовать за мной для ознакомления с результатами». «Какого еще ознакомления?» Все же усталость сказывалась на всем, даже на скорости мысли. «Мы же победили, разве этого мало?» «О нет, ни в коем случае. Наоборот, ваши показатели значительно выше, чем смели надеяться букмекеры. Это, конечно, не значит, что они собираются поделиться прибылью. Прошу за мной, в ложу. Там вы получите более подробное объяснение». Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Распорядитель еще раз учтиво поклонился, а потом пригласил нас следовать за ним. И это оказалось совершенно не лишним. Коридоры были запутаны и темны. Не уверен, что смог бы по ним пройти спокойно даже днем и со свежей головой. Сейчас же это и вовсе казалось непосильной задачей. Принимая во внимание мое положение, лысоватый мужчина в строгом черном фраке не торопился. «Баронет Майкл Хикент!» заявил глашатай, хотя, ступив внутрь, я сразу понял, что большинство господ ее покинули вслед за графом. Осталось всего несколько человек. Мой названный отец с Энмирой, дварф, кажется, его звали Буффало Джон, из банка «Алмазы Синих Гор». Несколько абсолютно незнакомых мне господ. И направившийся сразу ко мне кровавый барон Запада. Он был не толст, но огромен. Явно запасал как можно больше крови на крайний случай в собственном организме. Узнать его не составляло никакого труда. И дело было не только в вычурном бордовом костюме. На левой стороне груди Алексуса Вокра красовался геральдический щит с родовым именем. И странной, поднимающейся из красной лужи тварью. Что бы это ни было, явно добротой и покладистым характером не отличалось, как и сам барон. Черные, как смоль, волосы были чуть влажными и имели красноватый отлив, будто их только что уложили, используя вместо геля, ну да, кровь. «Поздравляю, твое благородие», — проговорил он с явным отвращением. «Отец твой хоть удосужился брать силой технологической, а ты и вовсе пошел на подлые приемы и прямой обман. Даже перед графом отрицать этого не стал». «Я не понял, что вам от меня надо. Я же оставил вашему сыну жизнь». «Ты что?» Глаза Алексуса сузились, превратившись в щелочки. «Как ты смеешь обращаться ко мне, не по обязывающему званию и этикету? Или хочешь умереть до встречи с помощницей графа?» «Прошу прощения за мою неучтивость». Я устало склонился, и, улучив момент, Лиска успела шепнуть звание Вокра старшего. «Ваше высокородие, что вы хотели обсудить?» «Сдачу сына, естественно», — поморщившись, ответил барон. «Отдайте мне доспехи и оружие». «Боюсь, я вас не до конца понимаю», — пробормотал я, вымученно улыбаясь. «Давайте...» «Хорошо, я вас понял», — гневно сказал Вокра. «Я уж надеялся, что вы благороднее вашего папаши, но, видно, яблоко от яблони. В таком случае я готов выкупить все снаряжение. Назовите свою цену». «Как скажете». Я хотел было отдать все так, но вновь вцепившаяся в руку Васька так сжала кольчужный рукав, что пришлось вспомнить о деньгах. «Давайте разбирать и торговаться». Глава вторая. 10 золотых! Это мое последнее слово!» — чуть не выкрикнул Алексис. «Ты заставляешь меня торговаться, словно базарную бабку, баронет!» «Ваше высокородие!» — произнес я учтиво. «Мы удобно расположились в лучшей гостинице центра, я уже выпил зелье восстановления, так что стало чуть легче». «Вы хотите выкупить 3 отличных доспеха, предназначенных для магов, щит, лук из черного дерева, именную саблю, да еще и 50 комплектов отличного и хорошего снаряжения всего за 10 монет? Конечно, вы не базарная бабка, вы грабитель!» «Я верноподданный длани! Уже больше 100 лет я слежу за порядком в лесах у степи, и ты меня называешь грабителем! 10,5!» Надо отдать ему должное. Торговаться Вокра умел, а самое главное — любил. Все его высказывания про то, что он благородный и торг его недостоин, вначале меня сильно смутившие, были лишь отвлекающим маневром. Мы убили уже больше 3 часов с момента окончания турнира, а конца и края этому не было. Василиса сидела рядом, как на иголках. Лиссандра что-то отчаянно считала и записывала в свой блокнот. «Зачем, интересно? Неужели просто так запомнить не может? С ее-то интеллектом. Не хватало только 3, но она после принятия эликсиров осталась охранять наш общий выигрыш». «Ваше высокородие, вы же прекрасно понимаете, что стоимость всего снаряжения больше 50 золотых», на всякий случай уточнил я. «Если вы не хотите выкупать все, назовите конкретные вещи, и мы обсудим их цену, по одной. Судя по моему бытию, задачу сражения в турнирах с меня никто не снял, так что мне оно и самому пригодится. Например, снаряжать наемных дружинников. Так что я вполне не против обсудить цену отдельных вещей. Хотите вернуть именную саблю?» «Все или ничего», — категорически заявил барон. «Либо я возвращаю себе все имущество, либо иди к черту, мальчишка». Лиска подсунула мне расписанный лист. Судя по нему, стоимость вещей без ремонта составляла около 40 золотых. Плюс-минус 50 серебряных. Состояние, даже если сравнивать с нашим внезапным выигрышем от проведения циркового представления. На такую сумму не то что дом купить можно, а собственную деревню приобрести. «В таком случае я не вижу смысла обсуждать сумму ниже 45 золотых», — пожал я плечами. «Позже я выставлю все вещи на открытые торги. Вы сможете прийти и выкупить, что захотите». «И ты думаешь, что на рынке тебе заплатят больше 30 за это барахло?» — усмехнулся Алексус. «Больше половины доспехов побывали в огне, утыканы стрелами или раздавлены вашими ловушками. Те, что остались, тянут хорошо, если на 20». «У меня договор со старшим мастером Бахаем. Так что за качество можете не волноваться. Все снаряжение пройдет починку перед продажей». Улыбнулся я, понимая, что цена вдруг поднялась аж в 3 раза. «Стоить это будет в разы дешевле, чем покупка нового, а качество не снизится. Металл там отличный. Главное, с обработкой не напортачить». «И что?» Картинно всплеснул руками, толстыми как бревна, барон. «Тебе нужно будет либо самому все продавать, либо отдавать на реализацию. Покупать за 10 золотых лицензию торговца. Снимать или покупать лавку на рынке. Все это даже в нижнем городе влетит тебе в копеечку. А охрана? Об этом я могу поспорить, ты даже не подумал». «Опыта вам не занимать, ваше высокородие. Однако я как-нибудь справлюсь. Сойдемся на 40 золотых, и вы получите свое снаряжение назад в полном объеме». 35! Тут же сказал Вокра. «И то только потому, что ты теперь благородный. Посчитай сам, ты при продаже потратишь больше 20 золотых, а даже если починишь, на все снаряжение сына и дружины я потратил 70. Алексус Вокра, несоответствие словам. Возможно, попытка мошенничества. Составить рапорт? Опа! Что-то тут явно не так. Попытка мошенничества из ниоткуда не берется. В чем именно соврал барон? Скорее всего, в цене, но я сам уже видел груду снаряжения, собранного со сражающихся на арене. Половина там реально была не в лучшем состоянии. Отличного было много, но все равно меньше трети. Да и все типовое. Разве что с магов удалось снять доспехи, сделанные по индивидуальной подгонке. Ну и сабли еще. Но даже так ничего особенного я не заметил. На 50 в изначальном состоянии максимум 80 золотых. Не станет магия поднимать скандал ради 10 золотых. Или станет? Если подумать, то сумма чудовищная. На 10 золотых можно купить приличного размера надел. Стадо скотины, ферму, собственную кузню построить, да и не самую дешевую. Дом отгрохать. 10 лет платить отличному работнику или охраннику. Вариантов масса. Вот только я никак не мог отделаться от ощущения, что где-то иду на поводу. Ваше высокородие, я вынужден прекратить торг до выяснения обстоятельств. Магия Длани говорит мне о том, что вы пытаетесь мошенничать. При этом раньше она молчала. «Твою мать!» — выругался Вокра, ударив по столу кулаком. Столешница из старого дуба в локоть толщиной треснула и продавилась. «Это что ж за чудовищная сила у этого монстра? Вроде только морфы могут себя усиливать, а вот прямо передо мной человек с силой медведя, а может и нескольких». Благодушное настроение барона улетучилось мгновенно, как не было. «Забыл, что ты, щенок, еще и страж!» «Так уж получилось!» Пожал я плечами, даже чувствую себя в чем-то виноватым. «Хорошо!» Алексус пробарабанил пальцами по подлокотнику. 20 золотых за все снаряжение моего сына и магов. С остальным делай, что вздумается!» «Это очень щедрое предложение, ваше высокородие!» Поклонился я. «Однако оно меня еще больше заинтересовало. Что столь ценного есть в снаряжении вашего сына, за что вы готовы заплатить больше 10 золотых? Именно столько стоит остальное обмундирование магов. Я его изучил отдельно». «Тебе это знать без надобности. Продаешь или нет? Подумай трижды, баронет. Сейчас мы с твоим отцом просто соперники, а вполне можем стать и врагами. И поверь, иметь во врагах род Вокров далеко не самое лучшее, что может быть в этой жизни. Пусть я всего лишь барон, но у меня лучшая дружина на Западе. Я удерживаю его шипованными кровавыми перчатками. Стоит мне захотеть, и фронт обороны сдвинется, пропуская орды на север». «Вы обречете сотни, а может и тысячи людей на гибель?» прошептал я, осознав чудовищность сказанного. «Просто за тем, чтобы отомстить мне через моего отца?» «Нет, ну что ты! Я просто отведу людей для отдыха, дам им возможность, наконец, увидеться с семьями, проведать родных, отдам на переподготовку», — усмехнулся Алексус. «А вот что будет дальше, лишь мои догадки». «Боюсь, это слишком сложное решение, ваше высокородие. Я должен посоветоваться с тяжелым кулаком». «А вот это разумно. Может, хоть твой отец поставит тебе мозги на место. Благо, рука у него и в самом деле нелегкая». Вокра ухмыльнулся. Я даю тебе время подумать до завтрашнего вечера. Но помни, все снаряжение моего сына и его помощников целиком». Поднявшись с кресла, он распахнул дверцу комнаты переговоров, и сквозь проем я увидел Лекса, стоящего тут же с понурой головой. Первое ощущение было «его сейчас пришибут». Но вместо удара барон приобнял сына за плечо, и они ушли в сторону. Вот только в одиночестве мы не остались. Стоило скрыться в окре, как в комнату вошел уже знакомый мне полуэльф со шрамом через пол лица. Помня предыдущую встречу, я сразу напрягся. Тип не из приятных. «Ваше благородие, господин баронет, поздравляю с победой в турнире и получением признания как наследника семьи Хикентов», произнес безгрешный. «Благодарю, господин Хикару», сдержанно ответил я. «Чем обязан визиту?» «О, это просто вежливость», улыбнулся вытянутыми в тонкую линию губами полуэльф. «Чтобы, если вы собираетесь остаться, понимали, что просто так ничего в этом городе не делается». «Если это угроза, то для меня абсолютно непонятно. Что именно вы хотите сказать?» «А мне казалось, вы человек умный. Впрочем, вы и не человек вовсе, как и не полуэльф, и уж тем более полудварф». Хикару задумчиво посмотрел на меня, а затем достал из кармана пиджака черную, как уголь, блестящую монету со странными угловатыми краями. «Это способ связи. Как вы сказали на представлении, особая магия. Покажите ее любому нищему или торговцу, и вас направят ко мне». Оставив метку на столе, он поднялся и обернулся только у самого выхода. «Мне нравятся такие выскочки. Они всегда вносят хаос в привычный порядок вещей, а хаос — это деньги. Так что спрячьте монету и попробуйте прожить подольше». Глава третья. Я, конечно, всякого ожидал, но что барон Севера придет ко мне вместе с Энмирой, да еще и сразу, я даже чай заказать не успел. Впрочем, следом за Райни вошли несколько официантов. На столе появился молочный поросенок, зажаренный с яблоками и грушами. Странные фрукты, которые я впервые видел и даже сомневался, съедобны ли они. Выпечка, в том числе сладкая. Рядом со столом взгромоздился бочонок медовухи. Я и возразить не успел, как у меня на тарелке очутился еще пышущий жаром кусок свинины. Сдержаться было тяжело, но я смог. «По какому поводу застолье? И за чей счет?» «За мой, естественно», — хмыкнул названный отец. «Не рад, что сыном стал? Или то, что баронские обязанности замаячили на горизонте? Ешь», — строго добавил тяжелый кулак. «Позже поговорим». Подавая пример, он первым вонзился зубами в мясо, и с рук закапали капельки прозрачного жира. Сдерживаться больше не было ни смысла, ни сил. Свинина буквально таяла во рту. Фрукты придавали ей необычные оттенки, а пряности забирались прямо в мозг. Никогда в жизни я так не ел. До отвала, с удовольствием, без боязни, что не хватит на завтра. И никаких тебе каш или обязательного хлеба. Хоть удержаться от того, чтобы попробовать румяные пироги, я и не смог. Спустя час или чуть больше, я потерял счет времени, от поросенка осталась только голова. И то пятачок был съеден. Выпив очередную кружку медового напитка, я понял, что захмелел. В таком виде разговаривать — все одно, что все с потрохами отдать, не торгуясь. А вот Лиска сумела сдержаться. И хоть тарелка ее тоже не пустовала, на напитки девушка благоразумно решила не налегать. «Ну что, поели? Теперь можно и поговорить. Да, сын?» — спросил Райни, сыто откидываясь в кресле. «Не о серьезных вещах», — ответил я, повторяя движение барона. «Ваше превосходительство явно хочет поговорить о важном, но я, боюсь, сейчас не могу адекватно говорить. Тяжело соображаю, да и усталость от турнира. И тем не менее, Алекса ты уже послал, хотя он тебе предлагал больше 30 золотых», — усмехнулся барон. «Назло мне или по жадности?» «Он мне дал до вечера завтрашнего подумать, так что я еще ничего не решил». «Отлично. мы тебе даем еще больше времени. 5 дней!» С улыбкой заметил тяжелый кулак. «На что?» Спросила Лиска. Я, в принципе, уже догадывался, что хочет сказать мой названный отец. Но она была абсолютно права. Лучше все уточнить. А раз на ее вопрос ранее отвечать был не намерен, мне пришлось повторить слова девушки. «Все очень просто. Мы с тобой заключим сделку. Я пообещаю, что ни я, ни один из моих подданных по моему приказу никогда не причиним вред тебе и твоей собственности. Больше того, я выделю тебе целый поселок во владение со всей землей, водой, прилегающим лесом и всем, что на них водится или растет. Освобожу территорию от налогов и сборов на весь срок твоей жизни. Даже дружину набирать не буду». «Что-то мне подсказывает, поселочек будет захудалым, на самой границе, и мы там уже были». «Все верно. Поселок полукровок, как раз для таких, как вы, ублюдков», — усмехнулась Энмира. «Ни одному приличному чернокнижнику или дворянину там делать нечего. Ты же сможешь стать там полноценным князьком. Делай, что хочешь, хоть оргии на центральной площади проводи. А мы со своей стороны...» Начала была Лиссандра, но барон ее резко прервал. «Ты рабыня! Собственность! И ты ничего не можешь и не должна!» Заорал Райни так, что стены задрожали. «Я общаюсь только с ним!» Он ткнул в меня пальцем. «Существом, которое по приказу лорда стало моим наследником и при этом порушило в очередной раз все планы!» От этого крика Лиска впервые на моей памяти потеряла самообладание и, пискнув, спряталась за мою не слишком широкую спину. Плечи сами собой расправились, стараясь прикрыть девушку. Васька тоже испугалась, но вместо того, чтобы спрятаться, выставила перед собой нож, которым только что резала мясо. Пусть она и всю дорогу молчала, реакция была более чем показательная. Не отступила, а готова сражаться за своих. Ну а я, кажется, перепил, потому что мне на крик барона было абсолютно наплевать. Ну да, здоровенный мужик, и глотка у него соответствующая, но сделать-то он мне ничего не может, по крайней мере, до дуэли. «Взамен ты должен отказаться от дуэли и добровольно отречься от рода Хикентов. Я также отзову требования о защите чести на турнирах. Будешь свободен, словно ветер». «Сплошные плюсы!» Тут же поддержала его Энмира. «А мне-то казалось, вы друг друга не любите», задумчиво проговорил я, по очереди смотря на них обоих. «А оказывается, вы не разлей вода». «В данный момент у нас общие интересы, и ты их нам портишь». «Не понимаю, в чем проблема?» спросил я, пожав плечами. «Просто дождитесь дуэли, на которой белая меня прикончит, и все. Как там? Нет человека, нет проблемы». «О, поверь, такой вариант мы тоже рассматриваем, но лучше до него не доводить». Говоря это, барон задумчиво крутил между пальцами шестеренку. «Ты по какой-то причине понравился графу. Его дело, конечно, особенно учитывая твою страсть к наркотикам и поджигательству. Мало ли, зачем ему такой шут понадобился. Но я бы предпочел не доводить до этого». «Какой еще наркомании?» «Не понял я». «Ну как? Ты же не только сам на зельях и эликсирах плотно сидишь, но и всю свою полусотню на них подсадил». Поднял удивленно бровь Райни. «Или ты не знаешь, что ничего не бывает просто так? Погоди недельку-другую, и увидишь, как без зелий живется. За очередную дозу убить будешь готов. И чем больше будешь их принимать, тем больше их нужно будет в дальнейшем. Вначале раз в неделю, а потом только их пить и будешь». «Да ладно, преувеличивать», — пробормотал я, не особенно понимая, правду он говорит или выдумывает. По крайней мере, он не врал. Это было понятно по отсутствию обвинений в мошенничестве. Хотя, может, они по другому принципу определялись. Перебрав в уме все, что мама говорила о зельеварении, я вспомнил интересный пример. «Есть же зелье очищения организма от всяческих ядов, отравлений и прочего в этом духе». «Ну, попробуем побороть психическую зависимость и необходимость быть сильнее, чем ты есть на самом деле», — ухмыльнулся барон. Каюсь, сам в молодости грешил ими как самым простым средством. Но ты же помнишь, до какого состояния тебя довело зелье пробуждения. Именно такая плата и ожидает любого, кто пользуется заемной силой. И это, пожалуй, единственная причина, почему зелья не продают на каждом углу. Тоже здоровье. Думаешь, его тяжело производить, выращивать травы? Да нет, оно, по сути, из сорняков варится, пришлось признать мне. Чуть ли не на любой опушке встретить в лесу можно. То-то и оно. А теперь подумай, что бы с тобой было, если б ты не принимал эликсиров на турнире? Насмешливо спросил Райни, пряча шестеренку в карман. Что-что, продули бы? Мрачно ответил я, признавая его правоту. Все же сил на такую победу нам категорически не хватало. Вспомнить только последнюю схватку с Алексом, когда действие эликсиров прекратилось, и он меня чуть не прикончил. Именно. И это самое страшное, что есть в зельях. Чувство сил, которые не являются твоими. Раз уж ты хоть и ненадолго стал дворянином, объясню тебе несколько простых вещей. Барон откинулся на спинку кресла и, подняв ладонь, растопырил пальцы. «Первое. Никаких зелий!» — загнул он большой палец. «Только здоровье и только в экстренных случаях. Мало того, что они вызывают привыкание, так многие из них токсичны и могут приводить к непредсказуемым последствиям, например, половому бессилию или полной стерильности. Второе. Никакого огня. Огонь — враг мага. «Но он же эффективен», — немало удивился я. «В том же бою...» «Когда ты один, да. Но если тебя ранят, а ты в огне, никакая магия тебя не спасет. Будь ты маг души, тела или крови, он вреден для всех одинаково. Энмира — исключение. Да и то, ты видел те огоньки, что создавала она, и то безумие, что творил ты». Это все равно, что сравнить удар палицей и землетрясение, которое невозможно контролировать. Одним огнем ты мог спалить все село и лес рядом с ним, лишить десятки, а то и сотни жителей крова и жизни. Ладно, понял. А остальные три? С чего ты взял, что их много? Улыбнулся Райни. Хотя тут ты прав. Третье. Никогда не начинай войну против клана, иначе тебя уничтожит длань. «Мир путем меньших жертв». «Четвертое. Всегда исполняй приказ сюзерена. Только на послушании зиждется стабильность империи». «Ну и пятое. Последнее. Что бы ни случилось, никогда не переходи дорогу белой ведьме. И у тебя 4 дня, чтобы понять, насколько ты неправ, и исправить ситуацию».